Глава 13. Ой, да хорош реветь! Лезь уже в дом, придурок! Надоело смотреть, да и улететь просто так не могу. Надо удостовериться, что он благополучно соберет все награды и заберется в квартиру. Ну как все? Те, которые он сам добыл. Остальным делиться не собираюсь, а то расслабится. Вакцину он использовал сразу. Да, можно было повскрывать картошку и найти зелье лечения. Да я все же решил дать ему фору в один месяц. Если вдруг укусят меня, не беда. Ладно бы постоянный иммунитет, а так... Смотреть на таймер и ждать, когда закончится действие вакцины, ни к чему. Ведь как минимум меня никто не укусит, а как максимум зелья у меня более чем достаточно. Я посмотрел, как они устроились. Вроде неплохо. Вода есть, еды теперь тоже предостаточно. Да и снаряжения должно хватить. Сфер он выбил довольно много, хоть в одной точно будут стрелы. Следом я заглянул в лагерь, посмотреть, как там обживаются люди. Оказалось, никак. Контроля там никакого, руководителя попросту нет, и люди занимаются тем, что сидят и чего-то ждут. Некоторые разбились по квартирам и опустошают запасы еды, но большинство так и остались на засранном чердаке. Могли бы хоть убраться или, не знаю, мертвецов поубивать. На голубей поохотиться в крайнем случае, а то эти твари не так безобидны, как казалось мне ранее. В общем, сплошное разочарование, особенно на контрасте с людьми из полицейского участка. Там все пределы, пусть даже многие занимаются какой-то бесполезной ерундой, но даже так никто не бездельничает. Отсюда и куда меньше стресса. Тут же царит гнетущая атмосфера. И с каждым днем будет только хуже, если ничего не поменяется. Если не появится сильный лидер, который заставит людей работать. Ладно, я пробовал среди людей слишком долго. Тут даже вино перестало бы действовать. Перед тем, как отправиться на новую охоту, я заглянул в интерфейс. Имя — Касп. Уровень — 10. Класс — Призрак. Характеристики. Физические — 14. Сила — 5. Ловкость — 6. Выносливость — 3. Умственные — 19. Интеллект — 6. Реакция — 8. Восприятие — 5. Духовные — 10. Вместилище — 8. Каналы — 2. Свободные очки характеристик — 0. Навыки. Активные. Пассивные. Дополнительные. Дематериализация — классовый. Свободные очки навыков – 20. Умения. Инвентарь – 205 килограмм. В основном все так же, если бы не одно «но». После стейка, пироженки и бутылки вина у меня повысился интеллект. Особых изменений я не заметил, но единичка и не должна давать каких-то значимых результатов. По логике у меня должна была улучшиться память и, скорее всего, скорость мышления или вроде того. И, насколько я понимаю, каждое улучшение не только приносит неприятные ощущения, которых легко можно избежать, лишь обратившись в призрака, но также появляется усталость и голод. В случае прокачки при помощи картошки это все становится не так заметно, ведь строительные материалы заранее поступают в желудок. Вообще, если не приглядываться к себе, то изменений не видно. Но на самом деле та же сила у меня повысилась в разы, просто я не обращаю на это внимания. Когда я беру в руки алебарду, мышцы наливаются мощью. Ощутимая волна силы прокатывается по всему телу, проходит усталость, и кажется, словно с этой алебардой я могу хоть горы свернуть. Но это лишь временный эффект, пока я не уберу оружие в инвентарь. Мои родные характеристики же действуют не так заметно. Все потому, что я постепенно привыкаю к своим новым возможностям. А ведь можно проверить. На глаза как раз попался спортзал, и я, не задумываясь, сразу завернул туда. Попробую поднять пару штанг, посмотреть, какой вес смогу осилить. Влетев в помещение, обнаружил внутри небольшую стайку зомби под предводительством громилы. Ни капельки не удивлен. Первым делом я подумал, что это обычный мертвец, который при жизни был здоровяком, но нет. Слишком много изменений в теле. Этот был больше похож на гориллу. Мощные руки достают практически до пола, а ноги, наоборот, немного укоротились. Да и сам он опирается сразу на 4 конечности. Разве что шерсть не отросла, да и видно, что это существо когда-то было человеком, как минимум черты лица сохранились. Остальные здесь были первоуровневыми слабаками. Один зомби и вовсе оказался зажат под грифом и теперь лежал не в силах выкарабкаться из-под тяжелой штанги. Видать, изменения застигли его, когда он делал жим лежа. С мелкими и бесполезными тварями разбираться не хотелось совершенно, и потому я сразу активировал рассечение. Мертвецы молча легли, лишившись своих голов, но Громила словно даже не заметил этого. Да, на его коже появились раны, но они затянулись практически сразу. Но это не стало проблемой, так как я материализовался за его спиной и, замахнувшись, что из силы, вогнал лезвие алебарды ему в затылок, словно колун в бревно. Благо, высота потолков позволяла сделать широкий замах. Раздался треск, но пробить толстую кость и повредить крошечный мозг с первого удара не получилось. Я ожидал, что горилла будет медлительной, но как только мое оружие коснулось головы твари, мощная рука сразу метнулась в мою сторону, но проскочила сквозь мое тело. В последний момент я все же успел активировать свою способность. Судя по тому, как улетел тренажер, который горилла случайно зацепил ударом, мне было бы даже не больно, не успей я спрятаться. Просто мгновенная смерть от перелома меня. Здоровяк развернулся всем телом и заозирался. А я решил еще раз подумать, прежде чем нападать вновь. Да и велосипед изобретать нет смысла. Взлетев под потолок, я сжал в руке кастет и заранее замахнулся. Материализовавшись прямо над ним, сразу активировал мощный удар, вложив в него всю душу и любовь к дикой природе. Кастет сверкнул и тут же врезался в рассеченный затылок твари. Ее сразу отбросило вперед, а я не стал дожидаться ответных действий и растворился в воздухе, прежде чем горилла попыталась схватить и раздавить назойливую букашку. «Да хрена тебе, лысого!» Как только тот обернулся, я снова очутился у него за спиной, но в этот раз в моих руках появился топорик. Им проще дрова колоть. Ну и черепа тоже, но это не точно. Череп сзади после удара покрылся трещинами, и я начал вбивать удар за ударом в одну точку, постоянно меняя позицию. Горилла взревела и начала носиться по спортзалу, разрушая все вокруг и пытаясь достать невидимку, но все бестолку. Раз за разом я увеличил количество трещин и расширял постоянно затягивающуюся рану, пока, наконец, череп не раскололся окончательно. Но тварь оказалась умна. Неспроста она начала метаться в поисках невидимки. Такого я за зомби раньше не замечал. Так и с раной. Мертвец, поняв, что череп поврежден, попросту закрыл рану рукой. И теперь, сколько ни бей по затылку, ничего из этого не выйдет. Горилла перемещалась, опираясь на три конечности, а четвертая теперь занята, лежит на затылке. Ранее я не атаковал ее спереди, например, в глаза, только потому, что боялся получить стремительный удар, но теперь все поменялось. Я несколько раз ткнул алебардой в шею, снова пристроившись сзади, и это дало нужный мне результат. Монстр снова начал носиться по залу и крушить все вокруг. Я же встал у него на пути, упер древко в пол, направив острие прямо в морду бегущему на меня зомби. «Мужчина, яйца не покалите!» Я материализовался лишь на долю секунды, чтобы выпустить свою пику. Сквозь меня, словно бронепоезд, пронеслась огромная туша. Алебарда выдержала и вошла в голову гориллы сантиметров на 20, превратив в кашу морду и содержимое черепа, а увлекаемая инерцией груда мышц покатилась по полу. Спустя секунды все вокруг стихло. И лишь мерное постукивание по двери напоминало, насколько громко мы тут дрались с громилой. Благо, двери изначально были закрыты, и потому никто не смог зайти к нам на огонек. Первым делом я вернул на место свою алебарду. От ее былой прочности в 1000 единиц осталось всего 600 с копейками. Даже если я использую все ремонтные наборы, что мне удалось достать из серых горошин, этого не хватит для полного восстановления. Да и кастету досталось, хоть и не так сильно. Он мне тоже помогает довольно часто, и не хотелось бы потерять столь приятный козырь. Мощный удар прекрасно ломает кости, чего не всегда можно сделать с помощью алебарды. Острое лезвие попросту соскальзывает с гладкого черепа. Собрав все награды, я наконец вспомнил, зачем вообще пришел сюда. И пусть практически все тренажеры здесь теперь выступают скорее в роли металлолома, но найти пусть и погнутый, но гриф не составило труда. В силу надо будет все же вложиться. От пола я могу поднять 110 килограмм. Но сразу после этого я сдохну, сил не останется совершенно. И нет смысла говорить, что с таким весом я даже шага не смогу сделать. Можно было бы попробовать и больше, но я решил остановиться на достигнутом. Впереди еще много дел, и уставать только ради того, чтобы утолить свое любопытство, я не хочу. Зато с алебардой в левой руке я могу поднять тот же вес одной лишь правой, но тут все логично. Характеристика силы у меня сейчас показывает 5 единичек, и ровно такую же прибавку дает мое оружие. То есть с ней я становлюсь вдвое сильнее. Отсюда и такое ощущение могущества. И остальные упражнения делать не стал. Потом, может, буду сравнивать, когда характеристики вырастут до приемлемых значений. Пока что я не могу считать себя сверхчеловеком, но это лишь вопрос времени. Те же испытания, а также плотные обеды из синих картофелин. Все это со временем сделает меня намного сильнее. Награды с обычных мертвецов, которых я убил рассечением в первые секунды боя, я даже рассматривать не стал. Какие-то книжки, несколько навыков и горошин. Когда скопится достаточно, максимум горошины поразглядываю. А вот горилла порадовала. Правда, перед этим огорчила, ведь награда выпала прямо перед ней еще до того, как она завалилась вперед. Из-за этого пришлось двигать 200-килограммовую тушу руками. Можно было сделать это инвентарем, но выгружать, а следом загружать обратно все добро совершенно не хотелось. Тем более, что после устроенной здесь мясорубки штейн в помещении стоял такой, что хоть топор вешай. Провоняют вещи и пиво, придется обновлять комплект. Погнутый гриф пришелся как нельзя кстати. Я подсунул его под зловонную тушу и уже при помощи рычага смог ее немного сдвинуть, обнаружив на полу книжку, переливающуюся всеми цветами радуги. «Пляска смерти. Уникальная. Описание. Пассивный навык. Воскрешенное вами существо получает 50% бонус ко всем характеристикам на первые 30 секунд». «Даже так нет смысла унывать. Найду некроманта, которому выпадет какой-нибудь призрачный навык, и обменяю. Ну или пусть лежит пока». Зато я узнал две вещи. Некоторые мертвецы обладают пусть и примитивным, но разумом. Инстинкты преобладают над ним. Но все равно эта горилла была способна делать какие-то выводы. Кто-то атакует ее со спины и сразу пропадает, значит, он невидим, и его можно достать, покрошив все вокруг. Ранее мертвецы просто забывали про меня, стоило только раствориться в воздухе. Еще я понял, что уникальные награды могут выпадать из уникальных существ. Подобных громил я раньше не видел. Даже если не учитывать наличие интеллекта, он все равно отличался от остальных конструкций своего тела. Выходит, он и сам был уникальным. Мутация пошла в какую-то свою сторону. Если бы у него была возможность прокачаться, эта тварь могла бы дать прикурить любому. Уникальные награды хорошо, но и о синих забывать не стоит. Мне подойдет что угодно, лишь бы оно было мощным, а в идеале редким, то есть синим. А потому что-то исключительно для призраков я буду искать постольку поскольку. Если попадется уникальное существо, то я определенно его грохну, но специально искать их слишком накладно, по крайней мере до тех пор, пока полеты на высоких скоростях не станут для меня обыденностью. Вылетев из спортзала, я сразу набрал высоту, поднявшись над крышами близлежащих домов. Ну как сразу? На это ушло примерно полчаса, все же попусту тратить ману нет смысла. Повертевшись в разные стороны, увидел, как неподалеку приличных размеров толпа зомби штурмует продуктовый магазин. Вход всего один, и он хорошо заделан, но даже так несколько громил успешно разбирают завалы, чтобы освободить путь своим более мелким товарищам. Громилы. Втроем, сообща, хватают тележки, палки и прочий хлам, что надежно переградил единственный проход в помещение. Не прут напролом, а именно разбирают, и это странно. Люди тем временем тоже не сидят на месте и всячески пытаются навредить громилам. Бьют их по рукам и пытаются попасть в глаза, чтобы те поумерили пыл. Но это им никак не помогает. Плюс зомби-стрелок, засевший неподалеку и прикрывающийся телами своих более слабых сородичей, не прекращая, ведет стрельбу по позициям людей. Безуспешно, так как какой-то системщик каждый раз на мгновение создает полупрозрачный энергетический щит, отбивающий атаки твари. Но все же людям приходится лишний раз прятаться при каждом выстреле, что очень сильно отвлекает. Интересно, почему мертвецы действуют настолько слаженно? Все вокруг не могли резко поумнеть, так что я сразу направился к месту схватки, чтобы понять причины столь четкой работы зомби. Есть догадки, но их надо проверять. Увы, но если ускориться, я окажусь перед врагом с голой задницей, в плане маны, очевидно. И потому оставалось лишь надеяться, что люди смогут продержаться до моего появления. Приблизившись, понял, что ребята непростые. У всех и каждого были какие-то способности и зелья, а также добротный запас оружия и боеприпасов. Все сплошь системное, а значит, и уровни у них должны быть соответствующие. Изначально я думал, что людей здесь всего ничего, но оказалось, что они просто хорошо спрятались. Вход в помещение довольно узкий, и туда попросту больше 5 человек не влезет. А потому бойцы периодически менялись, как только мана или силы начинали подходить к концу. Но вечно так они обороняться не смогут. Тем более, что пока я добрался до магазина, громилы окончательно разломали стену из хлама, возведенную перед входом. Но оказалось, что это лишь первый рубеж. Второй был уже внутри здания, сразу за узким проходом. Мертвецы не могли нападать сразу со всех сторон, и им приходилось заходить туда по одному. Особенно здоровякам было тесно, они с трудом протискивались в дверной проем и, уже находясь там, не могли раскрыть свой потенциал в полной мере. Тем более, что люди начали атаковать с куда большим остервенением. Когда я подумал, что в этой схватке определенно победят системщики, картина боя снова поменялась. В здании были пусть и зарешеченные, но окна. Мертвецов не смутило то, что они находятся на высоте пары метров над землей. Обычные первоуровневые зомби начали строить лесенку из своих тел, вставая на четвереньки. Поначалу у них получалось так себе, но со временем они научились, и уже минут через 10 первый мертвец вцепился в решетку на окне одной рукой, а другой неуклюжими движениями разбил стекло, после чего потерял равновесие и рухнул на пол. Стекло было непрозрачным, и как только оно осыпалось, я увидел, что в магазине прячется по меньшей мере 30 человек. Это как минимум. А на деле может быть и вся сотня. Мертвецы не остановились на достигнутом, и вскоре стрелок, оставшийся без работы, забрался по ступенькам, начав выпускать шипы один за другим. Внутри началась паника, и лишь спустя несколько минут из окна полетели стрелы. Они вонзились в мертвую плоть, но не нанесли твари никакого урона. Уж я-то помню, как трудно с этой тварью надо бороться. Обычно они ловко прикрываются за телами своих товарищей, и достать гада довольно сложно. Для этого надо действительно хорошо уметь пользоваться луком. Кстати, есть смысл потренироваться. Я проник в соседнее здание и материализовался в квартире на втором этаже. Аккуратно открыв окно, достал лук и положил на подоконник несколько стрел. Первая ушла в молоко, поразив какого-то погрызанного задохлика. Убедившись, что меня не заметили, выпустил следующую, уже учитывая, в какую сторону я промазал. «Уже лучше», — кивнул я сам себе. Пусть стрелка я и не убил, но зато смог попасть ему в шею. После каждого выстрела я на всякий случай исчезал и появлялся лишь для того, чтобы натянуть тетиву и отпустить стрелу. И это спасло мне жизнь, ведь после второго выстрела мертвецы решили дать отпор. В окно, где я стоял, прилетел здоровенный кусок асфальта. Свежевыдранный, надо полагать. Присмотревшись, я увидел, что метнул его громила. Он сразу потянулся за следующим куском, и мощные пальцы без труда вырвали из земли бордюрный камень. Но больше ничего громила метать не стал. Мертвецы замерли, будто бы в ожидании чего-то. Лесенка из тел снова рассыпалась, и только при входе в магазин продолжалась ожесточенная битва. Все выглядело так, словно все только меня и ждут. А потому я снова появился буквально на полсекунды, и за это время успел выпустить стрелу. Бордюрный камень со свистом влетел в комнату и, отскочив от пола, вошел в противоположную от окна стену, по пути проломив шкаф. Там он и остался. Стрелок тоже совершенно забыл про затаившихся в магазине людей и пальнул в мою сторону, срезав своим шипом люстру, что ранее висела за моей спиной. Я переместился в другую квартиру, этажом выше, но стоило мне начать открывать окно, как мертвецы повторили атаку. Только на этот раз камнями бросался не один громила, а уже целых три. Я несколько раз менял позиции, но мертвецы были настороже. И пусть атака на людей не прекратилась, но значительная часть сил оттянулась на меня. «Ерунда какая-то», — мысленно покачал я головой, как только понял, что для меня готовилась засада. У каждого выхода из этого здания затаились быстрые зомби. Они прятались за дверями, в кустах, один даже залез в мусорный бак. Заметил я их лишь потому, что мне надоело стрелять, и я отправился в самую гущу тварей, чтобы выяснить, что с ними не так. Будь я обычным, нормальным человеком, я бы рано или поздно попытался покинуть этот дом, и в таком случае на меня напали бы из засады в самый неожиданный момент. Мертвецы продумали это, будто ими руководит человек. Может, в нашем городе завелся некромант какой? Тогда можно будет выгодно обменять книжку навыка. Собственно, с такими мыслями я и отправился на разведку. Всего мертвецов скопилось штук 100. Но, что примечательно, минимум 20 из них измененные. 5 громил, 1 стрелок, остальные все тощие и дохлые, но очень быстрые твари. Я пока не определился с названием «прыгуны» или «бегуны», так как у них нет проблем ни с тем, ни с тем. Попался. Я не смог не обратить внимания на одну странность. Среди мычащих мертвецов я обнаружил одного, что вел себя совершенно иначе. Он озирался по сторонам, словно живой, выискивая взглядом опасность. На его лице читались эмоции, в частности, страх. «Он боится меня?» — пронеслось у меня в голове. «И молодец, я бы тоже боялся». Зомби выглядел разумным. Взгляд его был полностью осознанным, в то время как у других мертвецов зрачки покрылись белесой пленкой. Этот был чертовски похож на человека. Но это точно не человек, я специально проверил, положив ему руку на лоб. Температура комнатная, значит, мертв. Тем более над его головой горела надпись, подтверждающая мои догадки. «Зомби-предводитель. Второй уровень». Все сразу стало на свои места. Среди мертвецов появился новый мутант, куда более опасный, чем прочие. Разумный, да еще и с возможностью управлять своими подчиненными. Именно он заставлял громил кидаться камнями, а обычных зомби складываться в лестницу. Тут не может быть ошибки, ведь совпадений не бывает. Обратившись к инвентарю, я нащупал там предмет и, мысленно улыбнувшись, начал набирать высоту. 3 метра, 5, 10. Должно хватить. Ну, можно начинать.